Сергей Николаевич Лазарев. И актриса Екатерина Буйлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, сегодня мы поговорим о театре. И вот я начал серию лекций «Облики гордыни». Можно будет совместить эту тему с темой театра, потому что это очень интересно. Нераздельная вот. Тема. Да, конечно. Вот, допустим, был интересный вопрос, который написали. Почему вот актер может играть долгие годы в театре, а в кино не попадает никак? Вот меня очень интересует этот вопрос. Да. Дело в чем? Дело в том, что вот я подумал, с чем это может быть связано, что получается. Дело в том, что в театре человек может играть великолепно долгие годы, но если у него есть какие-то, скажем, ошибки, недочеты, они могут быть не видны. Когда он выходит в кино, резко идет известность, резко усиливается гордыня и вылезает все, что угодно. Гордыня проявляется не просто в амбициях. Человек может начать пить, потому что он чувствует, внутреннее эго растет. У человека может появиться комплекс неполноценности, как ни странно, потому что это тесно связано, плюс и минус. Человек может работать на износ и просто убить себя. У человека может вылезти самое худшее качество, потому что именно, вот почему говорят, не огонь, вода и медные трубы. Оказывается, все худшее из нас выходит не тогда, когда плохо, а когда хорошо. А резкое, так сказать, появление на экране – это резкая слава. Именно на тонких планах резкое увеличение всех нагрузок, и не каждый может справиться на самом деле. Еще один очень важный момент. Если актер может себя отстранить от роли, то тогда он от роли не зависит, и он свободен. Если же актер начинает срастаться с ролью, то известность начинает его убивать. Почему? Потому что известность, слава, деньги – это роль. Нужно отстраниться от них и понимать, что да, вот известность, вот эта слава, вот она все больше и больше. Но это роль, в которой я, так сказать, в данный момент нахожусь, а на самом деле я другой. Тогда не пробивают ни слава, ни деньги. Как только срастается актер с ролью, начинаются проблемы. И более того, он начинает брать судьбу персонажа на себя, и известность его начинает убивать как, скажем так, как нечто неотвратимое. Дело в том, что в кино как раз актер и более плотно срастается с ролью, потому что да. В кино основной принцип – это я в предлагаемых обстоятельствах. Да. Поэтому этим кино… Дело в чем? Поскольку опаснее. Дело в том, что если в театре человек, который играет сам себя, он заметен, и ему особо аплодировать не будут, то в кино, когда он играет себя, это как раз то, что нужно. И поэтому получается, что кино где-то убивает искусство. Потому что там не нужно, так сказать, перевоплощаться, там нужно просто достоверно сыграть чувства и эмоции. Ну, это положение российского кино. То есть вот на Западе мы смотрим голливудские фильмы, там актеры берут образы, они берут другую речь, делают другую пластику. Да. У нас в основном, так как кино не так развито, то есть берут от себя, особенно в сериалах, то есть все играют от себя практически. И вот эта игра от себя, она, дело в чем? Вот я готовил спортсменов, вот в частности, одного из них, хоккеиста. И я смотрел, я об этом говорил не раз, вот он идет на ворота, он говорит, я не понимаю, в чем дело. Я прорываюсь к воротам и не забиваю. Я говорю, а вот сейчас посмотрим твое состояние, когда ты подходишь к воротам. У тебя агрессия огромная. Что получается? Если у тебя огромная агрессия, то ты забиваешь шайбу ворота, и это поощрение твоей агрессии. То есть подсознание идет жесткая смычка. Агрессивен, забил, значит, нужно быть еще агрессивнее и больше забьешь. А дальше несчастье, болезнь и смерть. И тогда получается, что подсознание включает систему защиты. Он не может попасть, но это его высшее «я» запрещает ему попадать, чтобы он просто не отравил душу агрессией. То же самое с актерами. То есть если актер слишком тесно срастается, и это сращение увеличится через, так сказать, игру в кино, то он не должен, его судьба не должна допустить до известности, до больших ролей и так далее. Вот недавно я смотрел «Наедине со всеми» с Валентином Гафтом передачи, и там говорил, что талантливейший человек, главных ролей практически не было. Почему? Вот та же тема, страстность, привязчивость, и это уже делает опасным известность в фильмах. Привязчивость в смысле в жизни к любимому человеку или привязчивость... Дело в том, что в основе гордыни лежит страстность, привязчивость к своему эго, к внешнему миру. Если эта привязанность, привязчивость, ну как бы внутренняя привязанность высокая, то тогда деньги и слава ее усиливают неимоверно, и дальше человек либо заболевает, либо умирает, либо должен потерять работу. То есть то, что мы называем зависимость от благополучной судьбы, да? Да, да. То есть давайте нарисуем пример идеального человека. И по поводу как раз, если у нас в России в основном побеждает школа Станиславского, человек в различных обстоятельствах, то как раз Голливуд-то на школе Михаила Чехова, а там отстранение образа, там другой образ. Там, много школ, да. Да, но это достаточно сильно, насколько я слышал. Чехова, да. Ну, там и то, и другое существует, они как бы все равно очень близко принимают и переживают от себя, то есть вот там они... Ну, потому голливудские актеры и пьют, и почему куча проблем на самом деле, и в клиниках лечатся от алкоголизма и прочее. Ну, это знаете, вот... это называется подкладывать, то есть если мне нужно сыграть трагедию, я подкладываю свою жизненную трагедию в эту ситуацию и играю перед камерой там свою потерю, например. Дело в том, что это может и привести к сращению. Это легче, понимаете, легче наркотик принять и изобразить все, что угодно. А естественное чувство, оно вырабатывается дольше и тяжелее. Поэтому создать образ тяжелее, чем выудить из себя эту эмоцию, по большому счету. Ну, конечно. Поэтому, сказать, то, когда человек покупается на то, что легче, он всегда выигрывает сначала и проигрывает потом. Как Каин. Вот легче, так сказать, убить Авеля и забрать все, чем заслужить, так сказать, своим характером, своим поведением, чтобы Бог принял дары. Театр в этом смысле спасение, потому что там существует это отстранение такое. Там должно существовать. Да. А, кстати, для чего люди ходят в театр, как вы думаете? Я думаю, чтобы испытать эмоции сильные. То есть кто-то ходит за тем, чтобы поплакать, кто-то ходит за тем, чтобы посмеяться. А еще существует мнение, что люди ходят посмотреть на то, как другие испытывают эмоции. Угу. То есть, смысл театра – посмотреть эмоции других людей? Ну, нет, не смысл театра. Смысл театра в другом. Я думаю, что люди ходят за этим. А люди ходят. А в чем смысл театра, если так говорить? Ну, я думаю, что смысл любого искусства – воздействовать на души людей. Благотворно воздействовать. А что такое катарсис? Вот так, в простонародье. Катарсис, честно говоря, я испытывала его не так много раз, как зритель. Но всегда это слезы счастья, слезы радости, слезы какой-то... Ну, то есть это вот очень яркая эмоция, которая душу просто на другой уровень выводит, понимаете? Угу, хорошо. А вот актер, главная задача актера на сцене какая? Вот так, если. Ну, на самом деле, вот подарить зрителю именно катарсис. Катарсис. А каким методом можно это сделать? Ну, хорошо, катарсис, да, это душа радуется. А понятие перевоплощения нужно или не нужно? Ну, перевоплощение, это, понимаете, это такое со стороны понятие, то есть оно не внутреннее. Ты не говоришь себе, я сейчас перевоплощусь, ты говоришь себе пройти по задачам, то есть у тебя есть конкретная задача и цели твоего персонажа, и ты существуешь, действуешь и добиваешься этих целей. Они глобальные, да, там, например, есть задача роли в целом, то есть я должна, например, вернуть мужа, да, и есть задача в каждой сцене, посредством чего я добиваюсь глобальной задачи. То есть тем, что я действую на сцене, а не показываю, например, то, что я действую, а реально вот взаимодействую с партнером и добиваюсь от него то, чего я хочу. Вот этим только можно сделать роль, то есть вот перевоплотиться. Питер Брук говорил, есть театр грубый, молодой, есть театр зрелый, развитый, или есть театр умирающий. В чем главная разница, вот с вашей точки зрения? Ну, умирающий – это, наверное, тот театр, в котором актеры уже ничего не чувствуют, то есть это театр формы, понимаете? То есть когда актер – это кнопка, на которую нажимает режиссер. Вот сейчас вышел вот эта фигурка, показала там такой-то символ, сейчас вышел… Это так режиссеру кажется. Нет, актеры, вот я сейчас тоже часто чувствую просто кнопку в руках режиссера, потому что... Дело в том, что если кнопка, тогда исчезает конфликт, тогда развитие исчезает. Если режиссер на актера смотрит как на кнопку. Да. Должна быть борьба, взаимодействие. У актера есть своя линия, у режиссера своя. Ну, скажем так, грубый театр, я тоже согласен с вами, грубый театр – это театр, в котором чувства… Нету их, да. Нет, чувства, грубый театр, молодой театр. А, это тот, где чувства… Нет, это чувства, которые заполняют все. Там мысли чуть-чуть, мысли – это персонаж. Зрелый театр, где есть много чувства, есть мысли, равновесие между сознанием и подсознанием. Умирающий театр, есть много мыслей, а чувств уже нет. Да. Так вот, большинство, то есть, когда человек ходит по сцене, декламирует текст. Да. Вот я помню, я одну девочку подготавливал, попросила меня в театральный, да, к поступлению в театральный. Она пришла и говорит, вот что-то меня задробили на экзамене, я хочу еще раз попробовать. Я говорю, а что ты читал, какое стихотворение? Она говорит, «Свинья под дубом». Я говорю, ну, прочитай, и посмотрим, почему тебя не допустили. Ну, она начинает. Я говорю, ну, не стесняйся, да, вот я преподаватель. «Свинья под дубом вековым наела желудей до сыта, до отвала, наевшись, выспалась под ним, потом глаза продравшись стала и рылом подрывать у дуба корни стала». Ей сверху, ведь это ж дерево вредит, ей с дуба ворон говорит. Коль корни подорвешь, оно засохнет может. Ничуть меня то не тревожит. И так далее, отвечает свинья, в нем проку мало вижу я. В общем, лишь были б желуди, ведь я от них жирею. Вот она мне это рассказала, и я посмотрел, вот особенность вот того, что я сейчас начал декламировать, знаете какая? Вы со стороны, как автора. Я описательно рассказываю. Я читаю басню, но не как поэт, но не как актер. Да. Что такое декламирование? Я сказал, ты знаешь, ты все делаешь правильно, все красиво, но чувства у тебя нет. То есть ты должна передавать, не описывать, как происходит, не летописцем быть, а ты должна создать образ. Причем то есть, не один. Да. Должна создать и свинью, и дуба, и ворона. Да. И еще более того, что получается, говорю, ты должна создать образ, а образ – это чувство. Поэтому у тебя мысль должна исчезнуть. Вот говорят, режиссер должен умереть в актере. Да. А драматург должен умереть в режиссере. Ну, а актер должен умереть в публике, в конечном счете. Да. То есть, что это получается? Вот в буддизме есть такое понятие, когда ты все узнаешь, забудь об этом. То есть, мысль должна превратиться в чувство, обнулиться. Так вот, что получается? Когда человек повествует, у него включается только голова, мысли. Чувства нет, значит, нет театра. А смысл театра – это создание образа. Вот образ, когда есть человек, ведь мы божественны по своей сути, мы состоим из глины, как Библия сообщает, и божественной души, которая вдохнул в нас Бог. То есть мы двойственны по своей сути, это есть диалектика. Значит, мы свое божественное происхождение должны помнить и должны как бы играть глину. Мы должны ее создавать из своей души. И вот тогда возникает искусство. То есть создание образа – это есть театр. Кто не может создавать образ… Вот в кино создание образа делается не актером, а режиссером, видеоаппаратурой и прочее. А в театре человек должен образ создавать сам. А образ – это чувство. Поэтому если нет чувства, образа не будет. Это уже фальшивка. И я говорю, начинай с образа, начинай показывать чувства. «Свинья под дубом вековым наелась желудей». До сыта, до отвала. Ну, вот я говорю, если ты почувствуешь, наевшись, выспалась. То есть у тебя, ты должна не говорить, рассказывая о чем-то, а ты должна чувствовать состояние, и свое чувство иллюстрировать словами. И вот она начала, вот так, с этой точки зрения, потом мой приятель встретил меня, говорит, слушай, совершенно по-другому читает. Я говорю, правильно, потому что театр – это чувство, а у нее чувства не было. Но я все-таки на экзамене она не прошла. Знаете почему? Почему? Она боялась. И перекрылась, да? Дело в том, что страх – это остановка энергии. Да. Если артист боится, искусство закончилось. Чтобы создать образ, нужен выброс энергии. А когда она боится, она образа не создаст. Но она может в какой-то степени создать чувство, но образа не получится. Поэтому искусство – это… Кстати, вот в Бхагавад-гите перечисляются 26 качеств святой личности. И знаете, какая первая? Какая? Бесстрашие. А знаете почему? Почему? Потому что привязанность к этому миру тут же рождает страх потери. Поэтому бесстрашие — это непривязанность к миру. То есть корень греха в привязанности к нашему внешнему эго, утрате божественной привязанности к миру. Так вот, страх, он свидетельствует о том, что мы утратили единство, единение с Богом. И тогда начинается тут же уже все остальное. Страх рождает и агрессию, и прочее. И самое главное — потерю энергии. Человек испугался, энергия остановилась, творчество закончилось. Вы правы. Потому что есть даже такая теория, Деклан Донован, он режиссер, у него своя теория актерского мастерства, он говорит, что все проблемы актеров в страхе. Там есть 5 паучьих ног, 5 страхов актеров. И он говорит о том, что сама суть актерства заложена человеку от природы. То есть каждый человек играет. Он играет разные, играет отца, мать, да, там, учителя, да, и так далее. То есть человек — это совокупность природы. Ролей, да, по жизни. Да. И жизнь тоже роль. Да, жизнь тоже конечно, роль играет. Да, как да. Вот вы тоже говорили, что Бог — это режиссер, мы актеры, и мы лишь исполняем свои судьбы по сценарию, написанному уже. Но если мы только полагаемся на божественную волю и забываем о своей, игра становится фильмом. Спектакль заканчивается. Вот как раз диалектика. У человека есть своя воля, своя. Есть божественная, но, по сути дела, это единое, потому что мы происходим из Творца. Поэтому божественная воля — это, по большому счету, воля нашего высшего «Я». Но, тем не менее, на внешнем уровне идет конкуренция. Да. Так вот, интересно, в театре есть такое понятие, как емкость образа? Или нет? Нет. Нет? Емкость образа. Нет. Объясню, что я имею в виду. Вот смотрите, вот она еще, почему ее, скорее всего, она не прошла экзамен, потому что она играла только животное. Она играла свинью. Вот я говорю. А нужно играть. И дуба, и ворона. И не только дуба. И автора. Секундочку. Там в конце стихотворения басни говорится: «Невежда также в упоении бронит науки, учения, все ученые труды, не ведая, что сам вкушает их плоды». То есть она должна играть не только свинью, но и невежду. То есть уже образ. Если она играет только животное, то это просто только животное. Если она обобщает этот образ, что это не только не просто животное, это невежда, человек, который не понимает причинно-следственных явлений, то это уже, скажем так, не сиюминутный образ, а это уже более емкий аспект. Это в восточной философии говорится о том, что один из главных корней грехов является неведение, нежелание понимать законы вселенские. И вот неведение — это как раз нежелание увидеть причину и следствие. Так вот, свинья как раз не хочет увидеть следствие, соединить причину и следствие, и отсюда ее проблемы. Вот, и, значит, играть нужно не просто животное, а человека, который неправильно относится к жизни. И в этом плане можно сыграть свинью, можно сыграть свинью и невежду, можно сыграть свинью, невежду и, скажем, Георгия Жукова, великого полководца. А знаете почему? Как вы думаете, он имеет отношение к персонажу в басне? Он тоже там когда-то неправильно себя проявил. Ну вот один факт. После войны начали испытывать атомную бомбу. И он послал... И он, можно было там 100 человек прогнать и посмотреть, что с ними будет. Он прогнал 100 тысяч. Да, для достоверности статистики. Знаете, почему он имеет связь к этому персонажу? Какое имеет отношение? Это человек, который не связывает причину и следствие. То есть он не думает о том, что произойдет с этими 100 тысячами. Он не моделирует их состояние. То есть свинья не моделирует состояние дерева. И что с ним будет потом? Вот. Великий полководец не моделирует, что будет с его солдатами. Вот это беда России. Значит, можно сыграть свинью, можно сыграть невежду, можно сыграть Жукова, как человека, который не понимает о том, что причина и следствие, а можно сыграть всю Россию в образе этой свиньи. Потому что одна из главных бед России – это неумение связать причину и следствие. Это неумение понять, что добро и зло взаимосвязаны. Вот это желание разделить добро и зло, разрезать, это и есть одна из главных бед России. Это называется языческое мышление. Вы знаете, чем главное отличие мышления единобожника от мышления язычника? Никогда не задумывались? Ну, я думаю, у язычника эгоизм преобладает. То есть свои собственные цели. Дело в том, что единобожник на мир смотрит как все, идущее от Творца. Значит, понятие добро и понятие зло идут от Творца. Значит, они все-таки, внешне, конечно, они совершенно разные, но на высшем плане, если все идет от Бога, значит, они едины в какой-то степени. Это я называю, что такое зло? Зло – это нехватка добра или избыток добра, по большому счету. Вот отсутствие еды – зло. Не доедаешь – зло, переел – тоже зло. В самый раз – добро. И вот, в принципе, так все взаимодействует. Мера, да, да. Так вот, единобожник живет понятием гармонии. Понятие добро – это наличие гармонии. А зло – это отсутствие гармонии. Так вот, язычник живет крайностями. Он хочет есть – это добро. Нет еды – это зло. Только так. Либо левая позиция, либо правая. У единобожника несколько другое. Гармония – это есть добро, а отсутствие гармонии – есть зло. Поэтому что получается? Главное отличие единобожника от язычника в том, что язычник не может соединить противоположности. Он весь мир делит на друзей и врагов. Силы света, силы тьмы. Бог и дьявол. Значит, что дальше? Нужно поклоняться силам добра и ненавидеть и уничтожать силы зла. Что делала Россия на протяжении своей истории? Постоянное истребление сил зла. Инакомыслящих, врагов и так далее. Вот отсюда все проблемы России. А вот вопрос применительно гордыни. Как же найти вот эту вот середину, да? Вот теперь между амбициями? Да. Теперь что касается гордыни. Вот смотрите. Главная беда России – это дураки и дороги. Но на самом деле под дураками и дорогами скрывается одно и то же – воровство. Что такое воровство? Это когда я ворую своего соседа, это означает, что мне наплевать на него, я не чувствую его как такового. Я чувствую только себя и работаю на себя. Вот это языческое отношение к миру, оно не может соединить две противоположности. Либо я только о соседе думаю, жертвую и так далее, забыв о себе, либо мне плевать на соседа, и я думаю только о себе, я процветаю. Если посмотреть, так сказать, наш опыт, то в основном у нас призывы к абсолютному альтруизму, уничтожению себя ради других, что приводит к другой крайности, абсолютному эгоизму, да мне наплевать на всех. А сказать, нас религия не учила заботиться о себе и о других в правильном соотношении. Либо в одна позиция, либо другая. Вот отсюда проблемы. Я говорил о том, что вот тут лекцию, несколько лекций я записал «Суть системы», я там говорил, что в католичестве и православии нет дороги к Богу. Конечно, я не прав. Скажем так, есть связь с Богом, но она затруднена из-за языческих аспектов, которые проникли в религию еще на заре ее становления. И вот эти языческие аспекты в виде жесткого разделения на добро и зло приводят к тому, что человек либо поклоняется другим, либо поклоняется себе. И вот тогда начинается, если я поклоняюсь себе, начинается воровство. Вспомните Гоголя. Это же портрет России, мертвые души. Это Россия, которая поголовно ворует, сверху донизу. Вот логика. Почему вся Россия ворует? Потому что в России это уникальная страна. С одной стороны, высочайшая духовность и культура, это идет из христианства. А с другой стороны, то, что называется свинство и хамство, и бескультурье, которое идет из язычества, проникшего в христианство, из языческих представлений. Вот это жесткое разделение на добро и зло приводит к тому, что человек разделяет весь мир на две позиции, и тогда вот это я, а вот это другие, и их уже не соединить. И тогда начинается воровство. Человек обворует других, не чувствуя, что он обворует этим своих детей, свою страну, и в конечном счете ведя страну гибели. То есть в основе проблем России лежит языческое мышление. И вот здесь, кстати, переходим к гордыне. Я пришел к выводу. Что такое гордыня? Это есть привязанность к миру, правильно? То есть в основе гордыни, которая является превосходством. Дело в том, что понятие превосходства над другими – это есть понятие защищенности, это инстинкт самосохранения включенный. Когда я пытаюсь превзойти других, накопить денег, постоянно свысока смотрю, это всего-навсего моя защита. Я выше других, значит, я выживу. А вот это желание быть выше других, желание выжить, идет из страха. Чем больше у меня страх потерять, тем больше я пытаюсь залезть по социальной лестнице деньгами, способностями, талантами, сказать, я лучше вас, значит, я выживу, я сохранюсь. Значит, в основе гордыни лежит страх и привязанность. Как преодолеть страх и привязанность? А вот здесь как раз и получается. Когда я живу крайностями, либо поклоняюсь себе, либо другим, это всегда и есть привязанность. Непривязанный человек гармоничен. Я себя люблю, я люблю других, и я уравновешен. Умиротворен. У мира творение, у творения мира, у основания. То есть мир, когда появлялся, он был умиротворенным. То есть он был гармоничным, а потом начинается расхождение. Так вот, для того, чтобы преодолеть гордыню, нужно быть единобожником. Нужно понимать, что добро и зло от Бога. Нужно понимать, что есть левое и правое. Что понятие добра и зла относительны. Что зло есть недостаток или избыток добра. Что твой враг – это твой будущий друг. А если я все делю только на две части, враг всегда останется врагом, а друг, то есть я, всегда останется другом. И уже их не соединить. И значит, что дальше? Дальше война. На истребление зла и торжество добра, как нас этому учат. И вот при таком взгляде на мир мы всегда будем источать из себя гордыню и никогда ее не победим. Потому что мышление крайностями – это всегда гордыня. Почему говорят, Бог посередине, дьявол в крайностях? Значит, что получается? Играя образ свиньи, которая живет крайностями. Вот свинья либо будет, либо помрет, будет заботиться о дубе, либо погубит дуб, будет заботиться о себе. Вот это есть мышление крайностями. Невежда – это, по сути дела, язычник, который не может связать причину и следствие. А причина и следствие – это есть две противоположности. Причина и следствие. Для того, чтобы шла энергия, чтобы в мире что-то осуществлялось, должна быть разница потенциалов между причиной и следствием. Значит, это две противоположности. Для того, чтобы соединить две противоположности, нужно иметь мышление единобожника. А его в России нет. Поэтому в России четкая тенденция. Либо костями ложись за других, либо костями укладывай других и, сказать, и поднимай себя. И вот это одна из главных бед России. И поголовное воровство – это есть результат языческого мышления. Значит, играя свинью, мы должны играть животное, невежду, маршалов, известных людей, ну, да. Трагические персонажи. Должны играть Россию как таковую. И должны в конечном счете играть образ мышления язычника, идолопоклонника, который пока еще не научился стать единобожником. И вот тогда такое стихотворение, если мы будем подавать, оно будет, так сказать, на все времена. И тогда может человек испытать катарсис, потому что это победа над своей, скажем так, над своей темнотой, над своим неправильным восприятием жизни. И вот тогда правильно прочитанное стихотворение поможет человеку обрести единобожие, то есть спасти душу. Ну так, по логике. А, кстати, насчет катарсиса. Я, знаете, о чем задумался? Вот как вы думаете, вот я приводил пример из индийской, из Вед. Бог Индра, вот я кратко расскажу историю, значит, по легенде Бог Индра, Бог неба, как-то обидел какую-то женщину, там, вольно-невольно, и она его прокляла. В индийской мифологии все очень интересно. Женщина может Бога проклясть, полубога, и он и сказал, что в следующее он должен воплотиться на земле в образе свиньи, кстати, о свинье. И должен жить в образе свиньи, и этим отработает, вот, скажем так, свое недостойное поведение. И вот проклятие исполнилось, и он родился свиньей, и жил очень хорошо, ему нравилось, хрюкал, все отлично, все нормально. Прошло время, как бы он искупил свое неправильное поведение, пожив в образе свиньи, и боги говорят, пора ему бы назад. Посылают к нему ангелов, гонцов, а он хрюкает, и ему это совершенно не надо. Ну ладно, ангелы вернулись ни с чем. Посылают второй, так сказать, эшелон посланников. Они ему намекают, ты Бог, пора тебе как бы дела делать. А он хрюкает, и ему, так сказать, совершенно это не волнует. И вот тогда боги посовещались и думают, что делать. И начали, пришли, он, так сказать, громы и молнии, он прячется со своими родственниками, пугается. И они что сделали? Они начали убивать всех его родственников. И вот когда убили почти всех, я не помню детали, тогда вдруг он ощутил, что он на земле освободился и вернулся на небо. Очень интересная, зашифрованная, притча, смысл которой, кстати, которая может прямое отношение иметь и к персонажу свиньи, но и так она имеет, и к понятию, такому понятию, как катарсис, и к такому понятию, как театр. Вот как вы думаете, эта история связана с катарсисом или нет? Как ее можно связать с понятием катарсис? Да, но, видимо, знаете, вот катарсис – это вот такой отрыв от как раз от жизненных, своей собственной жизни, когда ты погряз уже в ней, в своих проблемах, в своих мелких переживаниях. И ты, когда ты получаешь катарсис, это такой мощный для твоей души стимул оторваться действительно от своей жизни, взглянуть сверху на более отдаленным как бы взглядом, да, и на весь мир, и на жизнь, и конкретно на свою жизнь, то есть переосмыслить. Да. Говоря простым языком, все мы пребываем в образе свиньи на земле, а мы по своей сути божественны. И болезни, неприятности нас отрывают принудительно от нашего внешнего, так сказать, персонажа. И если мы правильно относимся к болезням, неприятностям, то тогда мы ощущаем в себе истинное божественное «Я». Так вот, но это принудительное, так сказать, очищение. А театр должен дать нам через ощущение того, что вот есть актер и есть персонаж, перевоплощение, он должен нам напомнить о том, что вот это наш образ, которым мы сейчас на земле, это только образ. А истинное наше «Я» божественное. И когда вы... Почему вот всегда любили трагедию? Потому что трагедия – это как бы разрушение человеческого «Я», разрушение привязанности. И в этот момент открывается наше истинное божественное «Я», и вот тогда и начинается катарсис. Потому что когда ощущаешь свое истинное «Я», тогда душа ликует, и ощущение катарсиса. Пока ты пребываешь в своем теле, в теле свиньи и думаешь, что ты поросенок, то как бы ты ни пытался катарсис ощутить, ты его не сможешь испытать, потому что в этом теле нам это не дано. И только когда мы выходим за пределы, вот тогда начинается ощущение катарсиса. Кстати, что интересно, я слышал, вот повесили Саддама Хусейна. Почему повесили его? Потому что это самая позорная смерть, считается. Почему самая позорная? Потому что когда человек... когда человека через повешение убивают, у него наступает оргазм. На Западе, да. На Западе пошла такая тенденция, заметили, что усиление сексуальных чувств идет очень сильное, когда немножко душат. И вот многие погибали, потому что душили себя. И вот смотрите, что получается. Удушение, потеря воздуха – это... можно сказать, самое страшное ощущение – потеря жизни. То есть удушение, когда человек не ест, умирает от голода, он как-то к этому привыкает, а удушение, ну как бы воздух нужен нам постоянно. Поэтому ощущение удушья – это один из самых больших страхов, это один из самых больших стрессов, которые есть. И вот смотрите, самое большое несчастье – ощущение удушья и оргазм. Как это может быть связано? Действительно получается отрыв души. А потому что чем страшнее смерть, чем жестче отрыв, тем быстрее идет переход к своему высшему «Я» и ощущение счастья. Вот это ощущение счастья, оно и проявляется даже физиологически. Как это ни странно. То есть ему услугу, по сути, сделали. То есть он быстрее оторвался. Получается так. Так вот, что получается. В театре как раз, когда идет разрушение, когда идет конфликт, то есть театр без конфликта не существует. Если в спектакле нет конфликта, то театра не будет. Что такое конфликт? Конфликт – это есть конкуренция, борьба и разрушение внешнего эго. Но можно просто разрушить внешнее эго, а можно, разрушая, подтолкнуть к высшему «Я», к любви, вот, к ощущению катарсиса. И вот как раз предназначение театра в том, чтобы, немножечко унижая внешнее эго, облегчить переход к высшему «Я». А то, что я вижу сейчас в театре часто, идет активное разрушение человеческого «Я», а выхода на божественное не происходит. И тогда что получается? Самоубийство на сцене. И многие режиссеры являются адептами самоубийства на сцене, потому что любви нет, а разрушение есть. Вот я такие спектакли вижу, кстати, все чаще. Разрушение ради разрушения. Поэтому что получается? Режиссер... для того, чтобы ставить спектакль, он должен знать, к чему он ведет человека. Он должен привести его к любви, к своему божественному «Я», к ощущению вечности, вот прикосновению к вечности, что вот мое истинное «Я» божественно, оно вечно. А вот для этого уже начинается где-то перетряска, изменение, отстранение от человеческого «Я». Вот в этом и смысл перевоплощения. То есть я должен вспомнить, что мое истинное «Я» вечно, а я пребываю здесь в образе там одного, другого и третьего. И вот этот образ должен отстраниться, И я должен ощутить вечное. Но для того, чтобы ощутить вечное, я должен понять, что я могу жить в двух логиках – человеческой и божественной. И вот эти две логики я должен увидеть, что их можно совместить. А это и есть что? Это и создание образа на сцене. Если актер четко улыбается, ребята, привет, и тут же начинает играть, он умеет создать образ, перевоплотиться, и значит, тогда можно, не умирая, ощутить свое божественное «я». Если человек срастается с образом, то тогда, чтобы ощутить божественное «я», он может сделать только одно – умереть, а он не хочет умирать. И тогда ему плевать на божественное «я», и он хрюкает, цепляется за свой образ и прочно за него держится. Театр закончился. Так, по логике. Да. А вот все-таки, возвращаясь к кино и театру, да, да, как актеров снимают или в театре больше используют, вот вопрос, где грань между амбициями здоровыми? Вот знаете, говорят же, что спортсмен, как и актер, в общем-то, должен считать себя лучшим. Да, очень важный вопрос, кстати, да. Иначе он ничего не добьет. То есть, да, уверенность в себе, да, да, да, как бы все-таки позиция, позиционирование себя как лучшего и вера, да, в том, что я лучший. Да. И на самом деле, как вот внутри к этому относиться, как бы с юмором, да? Очень, ну, очень важный момент. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что если посмотреть историю нашей цивилизации последние 2000 лет, то получаются очень интересные моменты. Вот смотрите, в православии четко самоуничижение, карьера – беда, плохо, самолюбие – грех, желание быть первым – преступление практически. То есть все идет, ведь Христос говорил, садись на последнее место, не садись на первое. Скромность, самоуничижение, осознание своей ничтожности, честолюбие – это главный чуть ли не грех и так далее. Потому что честолюбие связано с гордыней и так далее. Это жесткая позиция православия. Если мы посмотрим на католичество, там переходный этап. А честолюбие-то не так-то и плохо. И вообще, и комфорта это тоже не очень, так сказать, небольшая беда. И вообще, человека нужно уважать, и зачем посыпать голову пеплом? Человек как бы не так уж плох, а в протестантстве просто человек хорош. Если есть деньги, значит, Бог тебя любит. И вообще работать надо больше и так далее, и благополучие создавать, ведь Бог же так сказал. То есть вот две разных точки зрения. Замечаете, да? Поэтому получается так, в православии честолюбие – это грех и беда, а в католичестве и протестантстве это есть добро, потому что честолюбие помогает заработать деньги, стать состоятельным, детей прокормить, в конце концов цивилизацию создать. И мы видим результаты, создается ведь многое. Мы все завидуем красивым машинам, красивой архитектуре. Да. И поэтому Россия, которая плевала всегда на себя, втихаря всегда завидовала Западу и училась, и пыталась подражать ему и так далее. И тогда получается что? В православии честолюбие – это получается грех, самоуничижение – это есть очень хорошо. Но православие сохраняет душу. Все-таки душа на первом месте. В католичестве и протестантстве честолюбие – это хорошо. Поэтому идет, так сказать, достаточно активное развитие и много результатов, то, что называется цивилизацией. Тот же, извините меня, интернет, машины, ну все, что называется благами цивилизации. Но при этом почему-то страдает душа. И мы смотрим, с одной стороны, вроде бы и хамство, и нищета, но как-то душа спасается, а с другой стороны – и дисциплина, и комфорт, и нормальная человеческая жизнь, но почему-то душа умирает. С одной стороны, скажем так, гимн забитости и самоуничижению, а с другой стороны, гимн активности и где-то на уровне хамства уже и, так сказать, с перебором. Тогда вопрос, кто прав? Как вы считаете? Нет, ну, конечно, истина где-то посередине, просто так, получается... Вывод какой? Вывод такой, что и в православии, и католичестве, на самом деле, главное восприятие мира – языческое. Mm-hmm. Так вот, нужно, мы должны понимать, если, так сказать, мы вспомним, перечитаем Библию, что говорит Христос? Не садись на первое место, садись на последнее. Но он не говорит, что сиди всегда на последнем месте. Садись на последнее, посадят на первое. То есть можно надеяться на первое, но не надо сразу садиться. Это раз. Такая манипуляция. Секундочку. Да? Я себя унижу, чтобы секундочку. Меня возвысили. Нет, это означает, что главное, опять же, это иносказательно. Когда Христос говорит, не садись на первое место, садись на последнее, это означает, что не старайся по форме быть лидером. Сначала внутренне докажи, что ты первый. То есть сначала энергия должна идти на развитие внутреннего состояния, а потом внешнего. Если бы Христос был певцом самоуничижения и все время призывал, не делай, уничижай себя, то это было бы одно. Но смотрите, он дает один совет, то есть не кидайся на первое место. Это не означает, что честолюбие – это плохо. Это означает, что сначала докажи, что ты должен быть на первом месте. Внутренним состоянием. Сначала внутреннее состояние, а потом внешнее – это раз. А потом, что Христос говорит? «Стучите, вам отворят». Если верите, вы всего добьетесь. Дальше. «Ищите и обрящите». Не зарывай талант в землю, то есть энергию. То есть получается, Христос проповедник активной жизненной позиции. Если человек верит, и сказать, его вера может горы свернуть, а что это, не честолюбие, что ли? Это и есть высочайшая самооценка. То есть заниженной самооценки в христианстве нет. В христианстве высочайшая самооценка. Человек может горы свернуть, если захочет. Извините меня, это, так сказать, покруче, чем Голливуд на самом деле. То есть что получается? В христианстве есть и то, и другое. В христианстве есть понимание, что не нужно поклоняться первому месту, садись на последнее. Но в христианстве есть понимание того, что если ты хочешь, ты можешь быть первым и в любой области добиться невероятных результатов, если ты по-настоящему хочешь. Поэтому, с одной стороны, быть скромным, не поклоняться. То есть нужно быть честолюбивым, но не надо поклоняться честолюбию. Нужно иметь деньги, но не нужно поклоняться деньгам. Что означает «нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне»? Это, в православии это воспринимается как отрицание денег. Деньги – это зло, богатство – это зло. В России богатых воспринимали как зло и мочили их, как говорится, все время. Но богатый человек – это тот, кто созидает больше других. Значит, богатство – это не зло. Богатство может быть злом, если ему поклоняешься. И оно будет добром, если оно не цель, а средство. То есть золотая середина. А у нас получается так, в православии богатство – это зло, а в католичестве богатство – это добро. А на самом деле ни то, ни другое. Оно может быть злом и добром одновременно. Все в зависимости от того, как мы к нему подойдем. Если мы поклоняемся богатству и честолюбию – это зло. Если для нас оно средство – это добро. Значит, неумение соединить противоположности – это есть проблема. Поэтому человек должен иметь честолюбие, он должен иметь славу и деньги, но он не должен им поклоняться. И если слава и деньги не нужны для развития души, значит, он должен от них отказаться. Потому что одному в данный момент полезна слава и деньги, а другому они не нужны. Они как ему помешают. Как полезна слава? Как искушение, а почему бы и нет? То есть пройти испытание. Дело в том, что такое? Объясню полезность славы. Вот я, скажем, прославился завтра на весь мир. И первая моя мысль, ой, я прославился, это повредит моей душе. А как нужно думать, знаете? Я стал известен на весь мир, значит, мое гармоничное состояние могу передать другим и сделать счастливыми других. И слава начинает быть счастьем. Почему бы и нет? Все зависит от отношения. А у нас четкая позиция. Слава – это беда. Деньги – это зло. Богатых надо мочить. И при таком подходе нищая Россия все время ворует, все время в проблемах. И мы не понимаем, почему у нас чиновники прессуют народ, а народ ненавидит чиновников. А потому что для чиновника народ – это есть враг, которого надо топтать и обворовывать, а для народа чиновник – это есть богатый, это есть власть, богатство, которых нужно ненавидеть и, соответственно, сказать, истреблять посредством революции. Вот наше языческое мировоззрение как действует. Поэтому через стихотворение «Свинья под дубом» можно, дав правильное мировоззрение, спасти человечество, Россию, создать новое мышление, ну и попутно создать образ невежды и свиньи, как говорится. То есть можно даже трагедийный образ создать, потому что трагедия, что такое трагедия? Это когда человек делает, а потом с ужасом видит последствия своих действий. Так вот, «Свинья под дубом» — это не только комедийный или какой-то образ, это трагедийный образ. Жуков — это трагедийный образ. А Ленин — это что, не трагедийный или Сталин? Трагедия. Поэтому и это все вот в одном флаконе, в одной басне можно уместить. Называется «емкость образа». Просто мне в голову пришло, почему я этот термин создал, потому что мысль, она плоскостная. В мысль никогда не запихнешь информации много. А чувство можно запрессовать любое количество информации. Поэтому образная подача, она позволяет гигантское количество информации дать. И образность языка – это огромные пласты информации. Вот русский язык образный, в нем есть информация подспудная. А на Западе образ исчез, и слово ничего не означает, образа нет. Поэтому язык пошел плоскостной. Вообще, когда цивилизация возникает как таковая, она возникает из чувства. Она образно мыслит, иероглифически, у нее все образно. Потом появляется мысль, зрелый театр, а умирающая цивилизация перестает образно мыслить. Это называется госэкзамен. Госэкзамен, ЕГЭ, если говорить, сказать. Так вот, ЕГЭ – это отсутствие образов как таковых. Есть только мысль, четкое включение кнопочки и выключение. Поэтому западная цивилизация, как умирающая, она перестает испытывать чувства, у ней очень развито сознание, мысль, логика, техника, цивилизация и нет культуры. И вот я счастлив, я на новогоднем поздравлении говорил, что я счастлив, что наконец-то Запад включил санкции по отношению к России. Потому что дружба Запада и России – это смерть для России, медленное отравление. А сейчас Россия, чтобы выжить, должна свою идентичность, то есть образность, душу защитить. И уже не будет свиньей под дубом. И вот это радует. Что мы еще не охватили? Гордыню охватили. Это главное. Да, так вот, дело в чем? Что такое ревность? Ревность базируется на страхе потери также. То есть, если мы посмотрим, в Бхагавад-гите, кстати, говорится о том, что сначала появляется вожделение, потом появляется гнев, и потом появляется жадность. Три аспекта. Вот я думал, с чем это, для меня это как-то было непонятно, а потом я перевел на свои термины. Привязанность души называется вожделение, или привязка, или кумирство и так далее. Привязанность духа – это гнев, а привязанность тела – это уже жадность и прочее, и прочее. В буддизме говорится, что в основе всего лежит алчность. То же самое, алчность – это есть привязанность или страсть. Как только любовь к Богу превращается в любовь к человеку, когда перестаешь ощущать свое высшее «я» и видишь только человеческое, тогда любовь превращается в страсть. Тогда появляется вожделение, алчность, страх потери, а дальше появляется ревность. Причем, что интересно, ревность, мы привыкли воспринимать ревность вот просто так. Ревность, любая эмоция существует на трех уровнях, на уровне тела, духа и души. То есть ревность на уровне тела, понятно, вот где-то физическая измена. Ревность на уровне духа, это вот посидела с кем-то, пообщалась. Это уже как бы территорию мою ущемили. А ревность на уровне души, а вдруг бросит, а вдруг перестанет любить. Это на уровне души это больше страх. На уровне духа это больше амбиции. Как это не со мной, а с другим общается. А на уровне тела это уже физиологическое чувство. Как это вот не со мной и так далее. Поэтому и ревность, и гордыня на самом деле имеют минимум три уровня. Так же, как гордыня на уровне души, это что такое? Я более нравственный, я более добрый. Это ощущение, вот другие похуже, я получше. Гордыня на уровне духа, я более умный, я более успешный, у меня больше денег, я состоятельный. Гордыня на уровне тела, да я крепче, я сильнее, да я тебя сейчас задавлю, да я вообще-то, ты кто, ты никто, а я все, ну и так далее. То есть на уровне тела гордыня – это желание просто подавить и уничтожить другого. На уровне духа – это желание превознестись. Я более талантливый. Да, это и есть дух. Превознестись, доказать свою правоту, доказать свою состоятельность, пощеголять талантом, умом. Это на уровне духа. А на уровне души я просто более порядочный. Я более добрый. Я более верующий. Вот все три уровня так и вылезают. Как раз вот этот уровень души самый опасный. Конечно. Он самый, казалось бы, он самый тонкий, самый неуловимый. Да. Самый неуловимый. Да. Так вот, в иудаизме есть четкое понятие преодоления гордыни на уровне тела и на уровне духа в каком-то аспекте. Но на уровне души нет. В иудаизме вполне нет. Нет, в православии немножко есть от христианства, но язычество, опять же, это перекрывает. То есть в иудаизме презрение к человеку, который не соблюдает заповеди, это норма. То есть на уровне души, вот мы более нравственны, мы евреи, нас Бог любит, а кто вы? Вот эта тема при гордыни на уровне души. А православие, а вот мы самые смиренные, самые такие, ну и значит, мы самые лучшие. Да, конечно. Конечно, да. Везде, как говорится, своя уловка. А вот в христианстве этого нет. Потому что православие – это есть толкование. Да, православие, католичество – это толкование христианства. Да. А в христианстве понятие гордыня, обратите внимание, с чего начинается, сказать, Евангелие, что Дух Святой, вот все говорят, дьявол искушал в пустыне Христа. А кто его туда перенес в пустыне? Дух Святой. Получается, кто искушал-то? Дух Святой перенес, чтобы Христа дьявол искушал. А дьявол искушает, как его, не помните? Три предложения поступают. Первый – преврати хлеб в камни в хлеб. Это тело, на уровне тела, продемонстрируй свои возможности. Вот, физически. Потом, полети с горы, пускай ангелы тебя понесут. Это искушение на уровне духа, это сверхспособности. И третье, самое главное, все царства тебе. То есть владение миром. То есть все тебе будут поклоняться. Это уже искушение на уровне души. Под всем трем уровнем проходит. И что Христос отвечает? Отойди от меня, следуй за мной. Не хлебом единым жив человек, то есть, а словом, исходящим из уст Божьих. То есть, что получается? Божественное Я важнее, наша вечная душа, важнее души нашей поверхностной, нашего духа сознания, важнее тела. То есть, вот в этой притче об искушении Христа зашифровано, зашифрован алгоритм преодоления гордыни. Что когда ты ощущаешь свое божественное «я» вечное, то тогда человеческое «я» со всеми его амбициями на всех трех уровнях, оно не является первичным. То есть хлеб нам нужен, способности нам нужны. Власть, поклонение нормально, каждый человек должен стремиться к этому, это нормально, но как средство. Вот когда я стремлюсь к власти для того, чтобы сделать людей счастливыми в моем государстве, тогда власть – это благо для всех и для меня. А мы привыкли власть рассматривать только как что-то отвратительное. И все хорошие люди отказываются от власти. И почему-то миром правят негодяи. Вот это и есть языческое мышление в конечном счете. Так что театр... Для чего мы идем в театр? Для того, чтобы нас театр научил диалектике. Единобожник – это человек, который мыслит диалектически, который... умеет соединить противоположности, соединить причину и следствие. То есть единобожие – это есть любовь и счастье. Там, где нет единобожия, там, где нет соединения противоположностей, не будет любви. Любовь тоже превратится в страсть. Любовь и страх вытеснит любовь, а дальше либо поклонение любимому человеку, либо поклонение себе. Поклонение себе – гордыня, поклонение другому – ревность. Все, закончилось. Любовь. Вот поэтому что? Театр, правильный театр, показывая диалектическое соединение двух противоположностей, он учит человека быть счастливым. И как только актер начинает плакать натуральными слезами, закончился театр, закончилась диалектика и закончилась любовь. Поэтому перевоплощение на сцене – это то, без чего театр просто жить не может. Так, по сути, по логике. А, кстати, хорошо, театр, а опера и балет, как вы думаете, для чего существует? Но это еще более образные виды искусства. То есть еще дальше от бытовых каких-то вещей, да, то есть театр все время пытается уйти от бытового существования, которое существует у нас в жизни, как в документальном кино. А опера и балет это. Ну, ушли, более... ну скачут они и скачут по сцене. А ну, в как чем? Они создают. Они, они тоже испытывают эмоции, тоже любят, тоже ревнуют, тоже страдают, тоже мучаются вопросами власти. Но чем отличается, скажем, вот балет – это тот же спектакль, только там, где люди все время танцуют. Они, ну, в чем смысл? Просто они выражают те же эмоции посредством танца или посредством вокала. А вот почему тогда нужен танец, когда мы можем в спектакле все это отразить? Но знаете, говорят, человек поет, когда у него уже не хватает слов, то есть когда он уже не может выразить настолько сильное чувство словами, тогда он начинает петь. То же самое с танцем, то есть он начинает танцевать и двигаться, когда он уже не может выразить словами. Ну да, танец, опера и балет в этом плане больше нагрузку дают на образ, чем на слова и на логику. Да. Ну я вот я заметил еще один момент такой. Когда человеку очень хорошо, когда он счастлив, да. У него ощущение, что он летит. Да. Так вот, балет, в балете должны балетом заниматься те люди, которые испытывают чувство полета. И вот тогда появляется балет. Когда у человека, вот сейчас, энергия, так сказать, упала, подседает голос. Когда у человека очень много энергии, у него голос звенит. Вот так восточная диагностика китайская, по голосу в том числе, по голосу сразу определяет, болен человек, нет и так далее. Так вот, когда у человека голос звонкий, звенящий, сразу понятно, энергия очень высокая. Вот таким людям нужно идти в оперу. То есть опера и балет – это демонстрация людей, у которых очень высокий уровень жизненной энергии. Не просто спектакль, а люди должны выходить незаурядные. Мы обучаемся чем? Подражанием. Поэтому, когда выходит человек с сильнейшей энергетикой, то он эту энергетику выражает через голос или через танец, и мы этому учимся, его внутреннему состоянию. А если человек просто прыгает на сцене или верещит, то это не опера и не балет. Поэтому в оперу и балет должны идти уникальные люди на самом деле. То есть люди, которые чувствуют, у которых очень много свободной энергии. Вот один ее потратит на бизнес, на власть, а другой потратит на то, чтобы создать образ на сцене. И вот эта энергия, мы ей подражаемся и учимся. Опять же, театр – это школа. Интересно. Одна моя знакомая актриса перед спектаклем всегда слушает классическую музыку несколько часов. То есть она вбирает в себя, настраивается как бы на состояние, несмотря на то, что там она играет и не совсем благую там даму, например. То есть она настраивает свою душу на гармоничную волну. Получается. Гармония дает энергию, отрешенность дает энергию. И эта энергия позволяет легче создать образ и искусство создавать. Потому что если нет энергии, искусства не будет. А когда человек не чувствует энергии, он начинает себя заставлять, и тогда начинаются наркотики, алкоголь. Гомосексуализм, кстати, одно из средств извлечения энергии из потомков. И тогда как бы идет суррогат искусства, который сейчас в основном часто мы и наблюдаем. Потому что настоящее искусство – это избыток энергии. Когда человек избыток энергии, что он делает сначала? Смеется. Радуется, бегает, пляшет и поет. Вот, как говорится, вот этому и должно служить искусство. Оно должно нас обучать гармоничному состоянию. Не только показывать диалектику, но и показывать, каким должен быть гармоничный человек. Вот в этом плане Галина Вишневская. Сказать, вот она начинает говорить и понимаешь, да, это чем бы она ни занималась, ей будут на нее смотреть, разинув рот, потому что это сильнейший человек. Кстати, что помните, слышали, что она сказала? Очень любопытную фразу. Помогать можно сильным, а деньги давать можно богатым. А знаете почему? Кстати, опять же, о диалектике. Нас чему всегда учили? Помогай слабому. И деньги занимай бедному. А она говорит противоположное. Кто прав, как вы считаете? Ну, как всегда, все посередине, я думаю, но она права, потому что это им, во-первых, не навредит, а во-вторых, это только сильный, как бы он, значит, он талантливый, значит, у него все. Значит, бедный. Это все приумножится, то есть это все пойдет на пользу. Значит, бедным все уже, без денег? Ну, не знаю, мне кажется, тут тоже, это крайность, как бы, да, то есть тут надо тоже разбирать. Бывает бедный, но очень талантливый, очень гармоничный человек, просто он пока бедный. Так помогать бедным или не помогать? Я думаю, помогать. А как же Галина Вишневская? Ну, Галина Вишневская имеет в виду, мне кажется, какие-то свои определенные моменты там в плане своих учеников, например, да, там, или совсем. Да, ну хорошо. Значит, примирим противоположности. Да. Попробуем мыслить как единобожники. Вот смотрите, что такое помощь бедному? Это помощь для того, чтобы он стал чуть-чуть сильнее и пошел сам. Что такое занять бедному? Это чтобы он преодолел какой-то кризис и научился сам зарабатывать. Я еще в первой книжке 20 лет назад писал, что можно покормить рыбой, можно научить ловить рыбу. Угу. Так вот, если мы научим ловить рыбу, то тогда человек станет самостоятельным. Значит, помогать бедному нельзя постоянно. Ему нужно дать толчок, как и слабому, и чтобы он пошел сам. Так же, как ребенку, нужно подстраховать, но идти он должен сам. Почему Вишневская говорила о том, что нельзя помогать бедному? Знаете почему? Она не говорила это. Она говорила, что нужно помогать сильному и богатому. Потому что отсутствие диалектики приводит к тому, что у нас четкая установка – помогать слабому. А слабый Слабому помогать можно до тех пор, пока он хочет стать сильным и старается. Если он не хочет стать сильным, если он не хочет стараться, а требует помощи, ему помогать нельзя. Если бедный получает деньги, но хочет стать богатым, это означает, он хочет научиться работать, быть дисциплинированным, то есть приобретать деньги, тогда ему можно занимать деньги, потому что это толчок, а дальше он будет развиваться. Если же бедный не хочет зарабатывать деньги, а хочет их только получать и занимать, это его развращение. Вот это имело в виду Вишневская. То есть, в принципе, об этом Христос говорил, не мечите бисер перед свиньями. То есть помогать бедному можно только пока он хочет меняться в лучшую сторону и хочет развиваться. Помогать можно тому, кто хочет развиваться, и помогать нельзя тому, кто развиваться не хочет. Когда человек не хочет развиваться, ему можно кратковременно помочь, чтобы он не умер с голоду, но не больше. Иначе мы погубим его и себя. Мы в ответе за тех, кого развращаем. Значит, золотая середина заключается в том, что помогать нужно всем, кто хочет развиваться. И нельзя физически помогать тем, кто развиваться не хочет. Помощь для них – это палка, это принуждение, это заставление. Ты должен работать в жестких условиях, тогда ты получишь кусок хлеба. То есть лентяй должен, так сказать, из-под палки работать, есть такое выражение. Поэтому вот и опять же диалектика. Помогать нужно, но нужно помогать правильно. А язычник работает так. Бедным помогать, будем теперь все время помогать. Вот Европа напомогалась. Сейчас будет другая крайность. Не помогать никому, душить всех и так далее. Никаких пособий, никаких эмигрантов. Чем это закончится? Фашизмом. Вот к этому Европа идет. Поэтому мышление язычника неизбежно – это мышление фашиста. И фашизм в Европе – это и есть торжествующее, начинающее оформляться язычество. И никто не понимает, как бороться с фашизмом, потому что его не победить, пока есть языческое мышление. И пока мы весь мир делим на Бога и дьявола, на силы добра и силы зла, фашизм будет прорастать и побеждать. Вот логика. Свинья под дубом. Так что театр, как говорится, тема театра и тема облики гордыни, они очень тесно смыкаются. Так вот, я вот все хочу понять. То есть, получается, в кино берут только людей, у которых нет гордыни. Выходит так. Скажем так, у каждого человека есть гордыня, степень привязанности. Но, скажем, когда у человека внутренняя привязанность пониженная, у него всегда высокая энергия. В кино не берут, вот у тебя поменьше привязанность, ты пойдешь в кино. Нет. В кино берут человека по внешней энергии. Если энергия хлещет из него, значит, он в порядке. И его берут. Потому что без энергии делать в искусстве нечего. А в кино нужна энергия. Вот просто видно, вот пришел, глазами сверкнул, все, ты пойдешь. А другой бегает, прыгает, брат, иди играй в театре. Так что... Знаете, что еще интересно? В театре энергия восполняется, в кино нет. Конечно. В театре ты получаешь каждый раз аплодисменты, да, по сути? То есть ты обратная энергия. В театре за правильную игру ты получаешь аплодисменты, в театре ты развиваешься. А в кино ты только выдаешь уже результат. И по факту только, по факту там гонорары и так далее. Это потом, да. Но здесь подразумевается, что дело в том, что это как, скажем так, человек, детеныш человеческий, должен долго быть под присмотром, по уходам, он развивается не сразу. А в дикой природе упал, родился из чрева матери и тут же побежал, иначе умрешь. Так вот в кино вот так же упал и побежал. Там не до развития. А в театре можно развиваться, как человеческое. Поэтому в кино животные, а в театре люди, говоря простым языком. В кино должны все должно уже быть изначально, с приходом. То есть в кино надо приходить уже... Уже законченным, уже да. Скажем так, в кино нужно приходить после театра. Да. Кстати, сколько людей ломается в кино? Вот сверкнет, слава, все. И потом бац, ушел под откос. Почему? А потому что ему нельзя играть в кино. Он начинает срастаться с персонажем, и дальше катастрофа. Просто или роль на себя возьмет, или просто, гордыня пойдет, от того же и спиваться начнет, семья будет распадаться, характер разваливаться и так далее, и так далее. А как же вот приходить в себя, например, в конце съемочного дня, если вот все-таки от себя играешь? То есть как-то... Ну, для начала нужно понять, что наша жизнь – это роль. Если человек к жизни не привязывается, он не привязывается и к роли, которую он играет. И весьма полезно, процедуру смерти проходить и понимать, насколько все относительно и абстрактно. Мысли в себя хранить все время или что? Ну вот бизнесмены, говорят, очень помогает реально в гроб, 2 метра под землю, и его бизнес так хорошо идет. Нет, ну дело в том, что если человек осознает, насколько жизнь приходящая, насколько все это быстро улетает, вот это ощущение кратковременности жизни, это и есть защита. Когда хочешь жизнь сделать вечной, кажется, еще долго. Вот это уже знак, что не очень все благополучно. А когда понимаешь, вот почему я 11-ю книжку или 12-ю назвал «Жизнь как взмах крыльев бабочки», что каждый человек должен понимать, что наша жизнь – это кратчайшая, вот вспышка ее нет. Наше истинное «я» вечно, а наше человеческое «я» – оно невероятно быстро, мимолетно и несовершенно. И когда это понимаешь, тогда деньги, слава, Господи, для чего? Только для того, чтобы сделать других счастливыми. Все нормально. Ну, я думаю, не будем мучить уважаемых зрителей. Мы и так наговорили достаточно и про театр, и про гордыню. Осталось только преодолевать, так сказать, свои проблемные черты и улучшать лучшее качество характера. Ура! Ура! Все, спасибо.